Самое интересное обнаружилось на третьем этаже. Многочисленные запасы стрел и арбалетных болтов, различные крючья и рогатины для сброски лестниц, а также большой массивный котел для нагрева кипящего масла, и причем не пустой. То ли пираты не доверяли своим новым союзникам, то ли он остался еще с тех времен, когда под городом стояло войско Старка, но нам это было только на руку. Понятное дело, такой находкой грех было не воспользоваться, поэтому я сразу приказал его затопить. Будет чем встречать орды наемников. Также, от нечего делать, мы решили прошвырнуться до двух ближайших башен, где тоже без особых проблем установили свой контроль. Ну, а дальше началось мое самое нелюбимое, томительное ожидание. Целых 30 минут, проклятых полчаса, мы сидели как на иголках, ожидая внезапного удара со стороны города. Я даже расставил дозорных по ближайшим участкам, чтобы избежать любых неожиданностей. Но все было тихо, и в городе, и за его пределами. Лагерь наемников, который с городской стены, где я сейчас стоял, был как на ладони, казался спокойным. Многочисленные палатки, тлеющие костры, вытоптанная трава и лишь пара черных точек, сновавших туда-сюда, явно дозорные. Ничто не указывало на то, что они знали о приближающихся судах, и это обнадеживало. Но все хорошее или плохое рано или поздно заканчивается, кончились и эти минуты затишья. Через некоторое время мне сообщили о двух всадниках, мчавшихся по дороге к воротам. Они скакали во весь опор, и уже по их доспехам, нетипичным для местных, я понял, что это были скорее всего наемники. А это значило, что в порт уже вошли северяне, что не могло не радовать. «Приголубьте их чем-нибудь», — бросил я, наблюдая, как всадники уже минуту барабанят по деревянной решетке за створками. И уже спустя пару секунд они рухнули на землю с простреленными головами. Времени, да и места, для какого-либо экспресс-допроса не было. Их крики могли поднять на ноги всю округу, так что действовать нужно было быстро и наверняка. Тела убрали, и это было верным решением. Ведь уже через 5 минут появились еще трое, которые нашими стараниями быстро отправились вслед за своими товарищами к праотцам. Впоследствии было еще несколько таких же небольших групп, пока противник, наконец, не насторожился, кажется, заметив некоторую странность, и отправил в нашу сторону уже более многочисленный отряд в 2 десятка воинов. Не знаю уж, что там сейчас в порту происходило, с другого конца города не очень-то хорошо и видно, но вроде как корабли уже пристали и оттуда даже поднимался дым от нескольких небольших пожарищ. Но в любом случае как-то повлиять на исход разворачивающегося там сейчас сражения мы уже не можем. Теоретически, конечно, я бы мог и сам изначально отправиться в сторону порта, скинув ворота на Джори, но, на мой взгляд, это было бы неправильно, так как последнее было, куда ни глянь, но было на порядок важнее, поэтому мои силы здесь будут нужнее. Впрочем, что-то менять сейчас уже смысла никакого не было, ведь противник, все же видно, что-то понял и решил взяться за нас всерьез. Тот небольшой отряд из 20 человек стал лишь первой ласточкой. Мы легко с ними справились, нашпиговав их болтами и стрелами, а остатки добили мои подчиненные, притаившиеся в тени соседних домов. Никому из них не удалось уйти. Видимо, убедившись, что у ворот стоят враги, они больше не действовали опрометчиво и решили накопить силы перед следующим ударом. Я, видя это, вернул всех своих людей в надвратную башню и начал готовиться к предстоящему штурму. И он не заставил себя долго ждать. Первую атаку мы отбили относительно легко. Все, абсолютно все, даже те, кто едва умел держать лук в руках, вооружились стрелковым оружием и начали отстреливать наступающего противника. И, скажу вам, довольно успешно. Мы быстро обратили их в бегство. Пираты и прочие отребья, что с них взять? Ни грамма дисциплины, ни капли порядка. Но радовались мы недолго, ведь дальше стало лишь хуже. К воротам вскоре подтянулись наемники, и вот с ними так просто разобраться уже не вышло. Поднятые щиты и крепкая броня сводили на нет все наши усилия. И нам, волей-неволей, но пришлось выйти из-под спасительного укрытия, чтобы принять неравный бой лицом к лицу. Деревянная решетка, прикрывавшая ворота изнутри, попросту не продержалась бы долго под их напором, а пропустить их к воротам мы не могли. Это в прямом и переносном смысле означало бы наше поражение, орды наемников сначала бы смели нас, а затем и всех высадившихся в городе. Вот и придется, видно, нам сегодня повторять знаменитый подвиг 300 спартанцев при Фермопилах, стоять до последнего и пресекать любые попытки врага подтянуть подкрепление или просто попробовать покинуть город. 15 тысяч пиратов и наемников против менее сотни отчаянных скагов. Чем не подвиг достойных новых баллад? Ладно, шутки шутками, но с ними что-то требовалось делать. Поэтому я вскоре и выстроил фалангу, человек 30, во всю ширину ворот. Примерно по 8 в ряд, всего 3 шеренги. Еще 2 десятка должны были обстреливать врага сверху. По плану строй копейщиков внизу, должен был продержаться некоторое время, а затем постепенно отойти назад к воротам, тем самым заманив противника внутрь. В это время, как я с оставшимися силами планировал зайти им в тыл с флангов, окружить и перебить, довольно рискованно и, возможно, излишне сложно, но, как мне казалось, план должен был сработать. Однако, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Все пошло наперекосяк уже спустя пару минут после начала его реализации, когда ко мне прибежал окровавленный боец, которого я ранее оставил охранять одну из соседних башен. Мы потеряли южную башню, милорд, ввалился ко мне весь взъерошенный и явно успевший побывать в бою подчиненный. Что с остальными? Спросил я, хотя уже догадывался, что ответ будет отрицательным. Погибли, господин, с дрожью в голосе пробурчал парень, опустив голову. Было видно, что смерть товарищей сильно ударила по нему. Они напали неожиданно. Корса подстрелили стрелой. После сходу вломиться через крыльцо, мы с Арбаном отступили к лестнице, где их и удерживали 5 минут, пока Арбану не проткнули печень. Я хотел остаться, но он приказал мне отправиться предупредить вас. Он был еще жив, когда я его бросил. Его голос дрожал, а глаза были красны от слез и предательства находящегося на смертном одре друга. А ведь я знал этого парня. Он жил в скалистой гавани еще тогда, когда она являлась еще обычной деревней, и был одним из первых, кто вызвался добровольно пойти ко мне на службу. И, вот, он теперь мертв, как и еще многие другие в войне ради короля, которого даже ни разу не видел. А сколько еще таких же, как он, погибнет в будущем? Язык заплетался, в горле чувствовалась некая горечь, но я все же смог выдавить из себя пару слов поддержки для поникшего парня, а после, хоть это и давалось с трудом, несмотря на все дурные мысли, заставить себя обдумывать новые вводные, которые была не сильно лучше. Смерть двух бойцов и потеря башни, ничего не скажешь, просто отличное начало. Так, отправьте к северной башне десяток крэба, отдал я приказ, быстро обработав полученную информацию. Возможно, это была организованная атака. Перекройте путь к южной, нам сейчас никак не нужен еще и удар сверху. Наблюдая с одной из бойниц надвратной башни за тем, как к нашим позициям медленно приближается отряд наемников численностью, как минимум, в пару сотен, я понимал, что весь старый план полетел в тартарары. Теперь придется изворачиваться на ходу. Именно в этот момент мой взгляд упал на огромный котел, стоявший близ специального желоба, пиклого громадина объемом более 400 литров, на 2/3 заполненный пусть еще и не кипящим, но уже довольно-таки сильно нагревшимся маслом. А почему бы, собственно говоря, и нет? Пронеслось в моей голове. Отсутствие нужных отверстий и проблема излишнего веса, не беда, если ты наделен магией. Ситуация требовала нестандартных решений. Магия откликнулась по моему первому зову. И я, подойдя к котлу чуть ли не вплотную, чтоб минимизировать потери энергии, и начал насыщать его своей магией. За последние годы постоянных строек и земляных работ мой резерв вырос многократно, так что силенок у меня точно хватит с лихвой. По итогу, на накачку ушло всего около 5% моих сил, и еще столько же, чтобы передвинуть его на противоположный край парапета, где к этому моменту уже шла ожесточенная рубка. Как и было задумано, ряды моих людей постепенно отступали, заманивая врага внутрь башни и прореживая их ряды за счет длины копий и общей выучки. Кровь лилась рекой, крики раненых разрывали воздух, но я знал, что совсем скоро их станет еще больше. «Пора», – прошептал я, чувствуя, как магия повинуется моему взору. Проделав с помощью нескольких манипуляций внушительное отверстие в кладке, я начал медленно наклонять массивный котел прямо к проему, и уже через мгновение вниз сначала полился узкий, а затем и широкий поток кипящего масла, примерно 1/4 от всего содержимого. Люди внизу явно не оценили всю прелесть столь необычного душа. Их крики, полные агонии, слились в единый жуткий хор. Но это было лишь начало, ведь всего через пару секунд я взял у стоящего рядом парня факел, в его глазах читалась явная смесь гордости, воодушевления и страха, и швырнул его вниз, прямо в толпу корчившихся от ожогов людей. Резкая вспышка, и пламя мгновенно вспыхнуло, стремительно увеличиваясь в объемах. Горячий воздух с едким запахом паленой плоти ударил мне в лицо, но я лишь равнодушно отвернулся. На меня вдруг накатила странная меланхолия, чувство бессмысленности всего происходящего. Я вытаскиваю свой меч и иду вниз добивать остатки выживших. Противник же меж тем в страхе отступает, им в спину летят стрелы и арбалетные болты, выкашивая врагов целыми десятками, а сам я с апатичностью думаю, сколько еще, вот таких штурмов нам придется за сегодня отбить. 2 часа спустя пространство перед воротами, у вороты 2 шага в сторону, меня окружают с 2 сторон, ну или, точнее, пытаются это сделать. Я кручусь, как волчок, стараясь поставить их в линию, чтобы не дать им атаковать одновременно. Однако они тоже не дураки и прекрасно понимают мой замысел. Опытные попались сволочи, но и я не так прост. Вот, только сейчас далеко не в лучшей форме. Несколько небольших порезов и ран, отдышка, все тело горит, мышцы давно забились. Последние минут 30 я держусь, наверное, лишь на добром слове и на сороговом упорстве от нежелания проигрывать. Правда, все это уже несколько часов не мешает мне раз за разом выходить победителем. Делаю вид, что на секунду замешкался, будто споткнувшись о чей-то трубку, их тут сейчас в изобилии. Враг ведется. В этот момент я резко сближаюсь, отвожу по касательной наручем лезвие вражеского меча в сторону и наношу удар латной перчаткой правой руки, в которой зажат мой клинок, прямо в голову. Надеюсь выиграть пару секунд, и мне везет, причем вдвойне. Второй наемник, видя мой маневр, пытается атаковать меня мощным замахом в спину, и я, пользуясь этим, меняюсь с дезорганизованным первым местами, подставляя его под удар своего товарища. Меч наемника с хрустом вонзается сначала в ключицу, а затем и ломая ее глубоко в грудь бедолаги. Пока противник еще не отошел от смерти своего товарища, я перехватываю свое оружие левой рукой за навершие и одним резким движением сношу тому голову. Кровь брызжет во все стороны, а я, тяжело дыша, отступаю на шаг, оцениваю окружающую обстановку и вижу лишь спины врага. Отбились снова. 3 тела почти одновременно падают на залитую кровью мостовую. 2 мертвых, а последнее мое едва живое от переполнившей меня усталости. Кое-как отдышавшись и придя в себя, осматриваю усыпанную мертвыми телами улицу. Горящие доски, обугленные трупы, разбросанные фрагменты тел, всего этого здесь было в избытке. Знатная мясорубка здесь произошла за последние 2 часа. Сколько нас сейчас осталось в строю? Человек 12-13, ну, может от силы 15, еще десятков 5, может уже и 4, раненые пластом лежат в башне и изредка по врагам из луков постреливают, ну, а все остальные мертвы. Таких потерь мы не несли даже тогда, когда отбивали бесконечные штурмы пиратов донжона. Впрочем, сейчас и ситуация была немного иная, мы зажали противника в угол, не оставив ему ни единого шанса. Вот и дрались они с непривычной отчаянностью, знали ведь, что ничего хорошего их в захваченном северянами городе не ждет. Поэтому и постоянно накатывали, не оставляя, ни на мгновение. Честно слово, если бы заранее знал обо всем этом, то точно бы сподобился как-нибудь лучше подготовиться, да хотя бы выкопал бы ров с кольями, наподобие того, что был во дворе донжона. Но нет, не захотел в лишний раз светить свой магией, думал, что справимся и так, и вот результат, куча убитых и раненых. Хорошо еще, что войско Бенового принца, что находилось за городом, особо нас не доставало, точнее они это просто банально не могли сделать, никаких лестниц и осадных орудий у них не было, а без них брать стены было чистое самоубийство. Нет, несколько попыток прорваться через ворота у них, конечно, было, но я их быстро пресек с помощью кипящего масла, и больше они к нам не лезли, в отличие от всех тех, кто был сейчас в городе. Я прислонился к стене, чувствуя, как дрожь в конечностях становится все сильнее. Интересно, насколько меня еще хватит. Последние 2 часа мне, как самой боеспособной единице, приходилось играть роль в каждой бочке затычки, буквально своим телом закрывая все те бреши в нашей защите. Но, боюсь, что долго я такого темпа не выдержу, максимум 1-2 атаки и просто вырублюсь. «Милорд», — хрипло позвал меня один из моих людей, — «они снова собираются». Я кивнул, с трудом поднимая голову, мысленно отмечая в голове силуэты людей, что видно готовились к очередной атаке. На этот раз их было явно больше обычного. Одна лишь надежда на подкрепление. Продержимся сколько сможем, забаррикадируемся внутри башни, перенесем оттуда на стены всех раненых, а после я ее просто обрушу. Боюсь, что иного выхода сейчас просто нету. Всем в строй, скомандовал я, сжимая в руке меч. Построиться фалангой, щиты вперед, копья наготове. Воины, услышав мой приказ, с трудом поднялись на ноги. Их движения были медленными, словно каждое усилие давалось им с невероятным трудом. Щиты, которые они держали, казались непомерно тяжелыми, а их руки дрожали от усталости. Было видно, что долго они не продержатся. Их лица, залитые потом и покрытые копотью, выражали не столько решимость, сколько изнеможение. Некоторые опирались на оружие, чтобы не упасть, другие едва могли удерживать железные щиты, которые, казалось, вот-вот выскользнут из их ослабевших рук. Мы все были на пределе, и если враг сейчас бросит в бой свежие силы, то мы не продержимся и минуты. Я сжимал рукоять меча, чувствуя, как усталость тяжелым грузом давит на плечи, взирая на все ближе и ближе приближающиеся порядки воинов. Все в кольчугах, а некоторые даже в латной броне, явно элита. Вот, даже свой герб есть. Но вдруг, резко присмотревшись к штандарту, понял, что он был с волком. Мое сердце ёкнуло, будто в него ударили набатом. Ведь я только сейчас понял, кем были те, кто к нам сейчас приближался. А совсем скоро, когда они подошли к нам вплотную, ко мне вышел вместе со свитой парень лет 20, облаченный в доспех. Его черные волосы, слегка растрепанные ветром, и пронзительные серые глаза, которые сейчас пристально смотрели на меня, не оставляли сомнений в личности стоящего передо мной человека. Уже чувствую гневные и опровергающие дебаты в комментариях касательно японских мечей. Глава 28. Яркие лучи солнца, проходящие сквозь приоткрытые ставни, беспощадно освещали молодое лицо спящего черноволосого юноши, отчего последний хмурился, испытывая невольное раздражение. И вскоре, видно не выдержав, перевернулся, зарывшись от палящего южного солнца в лежащее рядом покрывало, ну, а точнее то, что было под ним. Минут 10 спустя. Просыпаться на мягкой кровати приятно, а на женской груди – вдвойне. Убедиться в этом неоспоримом факте за пару последних недель я умудрился сполна. Когда ты, только открывая глаза после сладкого сна, чувствуешь тепло ее тела, и твои руки сжимают, словно куклу, хрупкую фигуру девушки, с которой ты давеча провел незабываемую ночь, не это ли лучшее начало дня? Эх, не было бы здесь еще на этих пикловых островах так жарко, то было бы еще идеальней. Сладко потянувшись и стараясь не потревожить спящую девушку, я начал аккуратно выбираться из ее жарких объятий. Это оказалось не так-то просто, ее руки крепко сжимали меня, словно стальные тиски, как будто от этого зависела ее жизнь, не желая отпускать от себя ни на секунду. Признаюсь, это было еще тем испытанием, но через минуту я все же кое-как справился, освободился и встал, любуясь прелестным личиком посапывающей девушки, что сейчас от моих действий стало несколько хмурым. Это мне показалось милым, поэтому я, пользуясь моментом, взял в руки ее пару светлых локонов и начал с неким энтузиазмом нежно переминать их между своими пальцами, наслаждаясь моментом. Нет, я не влюбился, как невольно кому-то могло бы показаться, просто приятное осознание того факта, что все это лежащее передо мною благолепие принадлежат только мне, дарило непонятное удовлетворение, грея мое жадное сердце. Алия Нортон, именно так звали ту молодую просторку благородных кровей, что сейчас возлежала передо мною, родом откуда-то с южных окраин самого большого и плодородного региона Семи Королевств, мелкая дворянка одного из многих захудалых домов, а затем и рабыня, что по воле судьбы стала игрушкой для постельных утех здешнего лорда. Да нелегкая судьба выпала на долю юной девушки, которая в одночасье, пусть и не из самой родовитой жены и дочери лорда, опустилась куда ниже самой бедной крестьянки, по сути, перестала быть человеком, переместившей в разряд лишь вещи и живого товара. Не каждый выдержит такое испытание, в особенности, если тебя при этом всем изо дня в день на протяжении нескольких недель будет ломать садистый маньяк, постепенно превращая лишь в живую марионетку без воли и мозгов, попутно рассказывая все те ужасы, что в скором времени будут ожидать ее дальше. Как она полностью не сломалась, став лишь безвольной куклой, не знаю, не иначе как сами боги помогли пережить весь этот продолжающийся ужас, дождавшись того часа, когда мы ее наконец вытащим. Хотя и некоторые отпечатки от тех дней пребывания в рабстве у нее все же остался. Взять хоть тот же день 2 недели назад, когда она вся поникшая и потерянная пришла проситься ко мне на службу. Мы тогда как раз оставляли занятый ранее донжон, освобождая его для людей Старка. Сказать по-честному, я к тому моменту успел про нее уже и невольно забыть. Все эти метания по городу, оборона донжона, а затем и каждодневное рытье тоннеля похоронили под всем этим ворохом дел и проблем воспоминания про ту когда-то помогшую нам девушку. Вот, такая я, вот, неблагодарная сволочь. Но к чести своей хочу отметить, что и совсем бездушным меня назвать тоже было нельзя, ведь всем тем девушкам и прочим невольникам, что ранее находились в рабстве у бывшего хозяина города, мною сразу же была возвращена их свобода. Так что с точки зрения совести и морали я был более чем чист, и мой нажитый долг пусть и не сполна, но частично все же отплачен. Поэтому и дело тут все было скорее не во мне, а в самой леди Нортон, что, несмотря даже на изменение своего нынешнего положения, все равно захотела последовать за мной. Удивительно, правда, зачем ей после всего пережитого снова кому-то идти в услужение? Она же благородной крови, так почему просто не могла бы вернуться домой? Раз такое дело, я бы с радостью ей в этом поспособствовал. Впрочем, немного разобравшись в этом вопросе, мне вскоре стали ясны мотивы, побудившие ее пойти на это. Для всего остального мира она уже была официально признана мертвой или пропавшей без вести, а если даже сумеет вернуться домой, то ее такую всю из себя порченную никто уже просто не примет. Муж Ли уже как некоторое время женился во второй раз, а в семье отца кроме массы упреков и оскорблений ничего более не получит, ведь она ныне лишь пятно и позор на весь их род. Так что на первый взгляд выбор Ли был более чем очевиден. Я ее спас и вроде как в тот раз с нею был добрый и нежен. В общем, сыграл фактор спасителя и быстрой смены обстановки. После того, когда весь происходящий вокруг ад для нее закончился, она, не зная, что делать, пошла к единственному надежному с ее точки зрения человеку, ко мне. Ну, а я принял ее, вот как можно было отказать в просьбе такой потерянной девушки. Да, и совестно мне перед ней несколько стало, что так быстро успел позабыть про нее. Вот, и приютил у себя, к тому же вроде как и до этого то же самое собирался сделать, и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Последние дни, недели и даже месяцы, наполненные постоянным напряжением и чередой непрекращающихся потрясений, стали серьезным испытанием для моего разума. Это было морально тяжело, хоть я уже и привык к реалиям темного средневековья, но все еще продолжал цепляться за воспоминания из 21 века. Постоянная кровь, потеря близких, смерть врагов и моих собственных подчиненных, все это тяжелым грузом ложилось на чашу моей совести. Даже мои духовные устои, порядком изменившиеся за последние годы, не могли полностью защитить меня от всего этого давления, грозя сломить и подавить под собой. Уже сейчас я стал замечать за собой некоторые тревожные изменения, странные и нехорошие замашки и закиданы возникающие сами собой. Поэтому простая служанка, которая так неожиданно появилась в моей жизни, стала для меня своеобразным спасением. Ведь во все времена лучшим лекарством от ужасов, моральных терзаний и потрясений для любого мужчины были вино и женщины. Вот и для меня она стала чем-то вроде бальзама, успокаивающего мой раздраженный пошатнувшийся разум. Девушка Алия была от природы красивой и статной, а если к этому еще было приплюсовать ее покладистый, некоторыми местами даже очень горячий характер, с тем благодарным и в какой-то степени влюбленным взглядом, которым она частенько встречала меня, то была вообще, можно сказать, неким идеалом. О такой жене можно только и мечтать. Жаль только, что эти обе черты ее характера, что я упоминал ранее, произрастали своими корнями еще из того времени, что она провела, будучи ломаема здешним покойным лордом. К слову, да, он вроде как сдох в битве за город, правда, тело его так в итоге и не нашли. Слишком уж много покойников и трупов валялось повсюду, так что их всех, просто не разбирая, собрали, а после всем скопом сожгли. Однако вернемся, пожалуй, к девушке. Алия была какой-то уж слишком покорной, всегда беспрекословно выполняя любой мой приказ или просьбу, а уж про ее безудержность, животную страсть ночью в постели и говорить нечего. Выдаивала она меня чуть ли не до состояния обезвоживания. Настоящая нимфоманка. В общем, от всех этих странных закидонов ее характера у меня были двойственные ощущения. С одной стороны, лично мне все эти ее черты были только на пользу, но все же в благодарность ей за все совершенное, я пообещал как-нибудь в будущем это исправить и вернуть девушке в норму ее пошатнувшееся ментальное здоровье. Вечером продолжим. В последний раз, окинув сожалеющим взглядом так манящий стан спящей девушки, я, так же как и ранее, тихо мирно покинул комнату и спустился на первый этаж на время одолженную ее хозяина таверны, где меня уже дожидалась пара специально подобранных для сегодняшнего дела воинов. «Драк и Таргар, заканчивайте есть, у нас сегодня еще много работы», — окликнул я двух соплеменников Фалоса, которых я одолжил на всю ближайшую неделю. Два двухметровых громил уважительно кивнули мне, а после под явно недовольным взглядом стоящего за стойкой трактирщика, буквально за раз опрокинули в себя две внушительные чашки наваристой похлебки, и громко хлопнув ими об столешницу, направились вместе со мной на выход. Нужно будет потом ему все же как-нибудь оплатить за то гостеприимство, что он нам оказал, не по своей воле приняв нас в свой дом. Но об этом всем подумаю позже, сначала дело. На улице уже стояло позднее утро, и если я не хотел жариться под знойными лучами местного полуденного солнца, то мне следовало поторопиться. Взяв довольно-таки быстрый темп, мы двинулись в сторону ремесленного квартала, где жил один нужный мне корабел. Городские улицы были сравнительно пустынны, особенно если вспоминать, какими они были когда-то в момент нашего сюда прибытия. Но это и не удивительно. Хоть сам город особо и не пострадал во время последнего штурма, если, конечно, не брать в расчет выгоревший порт, некий осадок все же остался. Люди были напуганы и предпочитали отсиживаться по домам, чтобы лишний раз не попадаться на глаза вспыльчивым северным варварам. Особенно после той мясорубки, что мы учинили, только его захватив, не беря пленных и добивая всех раненых. Активно во всем этом отметились и мои люди. Ведь Джори все же сумел реализовать мой план, неожиданно зайдя пиратам в спину, пробиться к причалам и даровать людям Старка возможность пережить самые опасные первые мгновения высадки. Ну, а там и оставшиеся 300 моих воинов, что ранее остались на кораблях, подтянулись, активно принявшись вырезать наемников и пиратов вместе со всеми. Пользуясь моментом неожиданности и общей паники, царившей в тот момент в стане врага, они очень быстро продвинулись к главной площади, где и связали активным боем все основные силы противника. За это им и следовало сказать большое спасибо, ведь отбивать одновременное нападение сразу тысячи наемников и орд улепетывающих пиратов, что почувствовали жареное, я бы с тем хлипким заслоном из менее чем сотни воинов явно не смог. И так еле-еле как выстоял, в процессе несколько раз чуть сам не умерев, отправившись на тот свет. К слову, стоит, наверное, еще и поведать, что случилось с моими кораблями после того, как я оставил их на попечение Эдда, отправившись на пир к Дейрону, и как они вообще могли оказаться спустя столько дней у пытливого. Их история, на мой взгляд, в какой-то степени даже удивительней, чем моя. Первоначально у Эдда, как и у меня, все шло строго согласно выверенному плану, если, конечно, не учитывать порывистого Фалоса. Тот, как только узнал о нашем положении дел, сразу порывался было отправиться штурмовать город, чтоб вытаскивать меня, но был остановлен нашим флотоводцем, в результате чего в пух и прах с ним разругавшись, но Фалос, в итоге, был вынужден заняться тихим захватом, а затем удержанием и грабежом порта. Причем последнее он сделал чисто по своей инициативе, и это были еще не все его подвиги. Как-то подговорив нашего проводника, того контрабандиста, которого я нанял в скорбящем, он на пару с ним, найдя где-то местных матросов, начал захватывать еще и вражеские корабли. Вот неугомонный же. Впрочем, лично мне от этого было только лучше. Ведь к тем трем кораблям, что ранее согласно моим указаниям должен был захватить Эд, прибавилось еще целых 5, один из которых, правда, после сгорел во время пожара в порту, но даже 4 судна, это уже немалый плюс и чего только стоит. К тому же, благодаря все тому же Картни, Фалос после удачного побега из гавани сумел на время спрятать весь наш флот в какой-то бухте, пока вокруг рыскали озлобленные пираты, и даже разузнать о каких-то там своих осведомителей, что творилось в порту, а затем и, найдя северян, организовать неожиданную высадку. Так что могу с уверенностью заявить, что нанять Картни было моим лучшим решением за весь этот поход. Хоть я и до сих пор не до конца доверял этому уж слишком скользкому человеку, но именно благодаря ему я смог удачно выбраться из всей этой передряги. Поэтому он был точно достоин награды. Я уже обещал ему отдать один из захваченных в порту трофеев, а после завершения моей нынешней миссии, в которой он сыграл немалую роль, предоставляя мне все необходимые данные о нужных мне целях, он будет удостоен еще одного увесистого денежного вознаграждения. Хм, кажется, это он. Остановился я перед двухэтажным строением. Дом был хоть и скромным на вид, но крепким, с добротной деревянной основой. Не раздумывая, я, без лишних прелюдий вроде окриков или стуков, шагнул через входную дверь. Опыт подсказывал, что учтивость в таких делах часто оказывается лишней. Бывало, люди просто сбегали, едва заслышав мои шаги у своего порога. Староват, но, думаю, сойдет, невольно отметил я про себя возраст человека, уперев свой взгляд на испещренное морщинами лицо корабела, который, заметив появление незваных гостей в своем доме, уже через пару секунд сам возник в коридоре. Человек передо мной сначала вздрогнул, а затем уставился на меня с явной опаской. Его страх был понятен. За последние две недели, прошедшие с битвы за город, северяне успели изрядно покуролесить в его стенах. Основная волна грабежей прокатилась в первые 2-3 дня после захвата, но и сейчас они периодически вламывались в дома в поисках каких-либо ценностей. Что касается меня, то с моей способностью чувствовать сквозь стены, сами боги велели мне заняться этим делом. Хитро спрятанные тайники, закопанные сундуки, мешочки с деньгами и драгоценностями, все это было для меня как на ладони. И, конечно, я не упустил возможности приумножить свое состояние, участвуя во всем этом веселье. «Уходите, вам здесь не рады», — прохрипел старик, пытаясь сохранить твердость в голосе. «Ваши уже у меня были, нечего у меня больше искать, все что можно вынесли. Не бойся, я пришел не грабить», — видя его реакцию, поднял я руку в примирительном жесте, но с легкой усмешкой добавил, по крайней мере, не сегодня. Он слегка напрягся, а я меж тем продолжил. Ты ведь корабел, да, и, как говорят, довольно умелый. Так что у меня к тебе есть деловое предложение. Зачем тебе прозябать в этом прогнившем месте, среди пиратов и прочего сброда? Особенно сейчас, когда ступени охвачены войной, а по городу рыщут мои соотечественники. Не лучше ли перебраться туда, где поспокойней? Например, ко мне. Будешь работать на меня, дарую дом и поставлю начальником целой верфи. Конечно, верфи у меня пока никакой нет, но он об этом то не знает. Да и, в будущем она обязательно появится. Так что это не обман, а просто взгляд наперед. Старик замер, явно не ожидая такого поворота. Его глаза метались между мной и моими спутниками, 2,5-метровыми здоровяками с хмурыми лицами. Он явно искал выход из ситуации, но мой тон, наполненный легкой угрозой, давал понять, что отказ может ему дорого обойтись. Убивать его я, конечно, не собирался, но попугать, почему бы и нет. «Милорд, я...» Он замялся, нервно потирая руки. «Мне нужно время подумать, посоветоваться с семьей, закончить текущие заказы». Я кивнул, делая вид, что понимаю. «Конечно, подумай», кивнул, но в голосе моем явно читалась легкая угроза. «Только учти, что в Пытливом сейчас неспокойно. Северяне, народ горячий, и пока ты не станешь моим человеком, я не смогу гарантировать тебе защиту от всякого рода случайностей. Сам, думаю, знаешь их методы поиска довольно-таки специфичные. Взять хоть тех же самых болтонов, кожездирателей». Нагонял я жути. После моих слов он невольно побледнел, но промолчал. «Ну-ну, подумай, подумай, зуб даю, в ближайшие пару часов либо скроется на время, затихарившись в какой-нибудь подворотне, либо уже завтра утром прибежит как миленький, просится под мою руку. Требуется лишь устроить ему пару ночных представлений перед его домом, да чтоб те были погромче. Ладно», — добавил я, поворачиваясь к выходу. «Если что решишь, дай знать, найдешь меня в бывшей морской песне, я там обитаю. Но слишком долго не затягивай, кто знает, сколько у тебя осталось времени». И, так и не дождавшись его внятного ответа, направился прочь из дома, оставив хозяина наедине с его мыслями. Пусть подуспокоится сейчас немного, отоспится, а на утро примет взвешенное решение. Слишком сильно давить тоже нельзя, люди, что будут работать лишь из-под палки, мне не нужны. Пусть лучше думает сейчас, что сам принял это решение, чем я его силком заставлял. Обычная психология, и причем довольно-таки рабочая. За последние пару недель я таким нехитрым образом уже успел сманить к себе немало различного мастерового люда. Кузнецов, плотников, кожевников и тех же самых корабелов. Каждый из них поначалу мялся, но, в итоге, большая часть, так или иначе, соглашалась на мои условия. Требовалось лишь их немного подтолкнуть, создать еще до моего прихода разного рода проблемы, по типу каких-то непонятных залетных личностей при оружии, что средь бела дня приходили требовать денег. И они с потрохами были моими, а некоторые и сами просились ко мне и без всех этих фокусов, желая убраться туда, где потише. Я понимал, конечно, что своими грубыми действиями поступаю немного неправильно и некрасиво, но мне нужны были эти люди, ремесленники и мастера, которые могли бы многому научить мой народ. И ради этого можно было пойти на небольшую сделку со своей совестью. Процветание своих подданных для меня было намного важнее некоторого неудобства отдельно взятых личностей. Нет, я бы, конечно, если бы была такая возможность, то с радостью действовал бы более тонко, только, вот пикловые конкуренты в виде остальных северян, что также недавно объявили охоту на здешних ремесленников, заставили позабыть на время об обходительности. А всему виной Родри Крисвилл, вот, сука, надо же было ему, прямо на последнем собрании, что произошло 2 дня назад, перед всеми остальными лордами Севера, а в том числе молодым Старком, обвинить меня в работорговле. Видите ли, я местных жителей себе зачем-то на корабли тащу, а значит, зачем мне это делать, кроме как на продажу, железная логика. Прямо, как сейчас помню, дело было в главном зале донжона, где собрались все высокопоставленные рыцари и лорды из первой и второй волны. Ими я именую переброски сил северян в город. Всего, как можно было догадаться, их было 2. Первая — это та, что случилось 2 недели назад, сопровождавшаяся штурмом города, и вторая — всего через полдня дня, когда мои корабли, снова выйдя в море, смогли перебросить сюда еще около 2000 человек, таким образом, со всеми оставшимися моими людьми сосредоточив здесь около 4000 воинов. Будь такая возможность, перебросили бы, конечно, и всех остальных, но, к сожалению, в этот самый момент вмешался флот пиратов, который блокировал выход из бухты, отрезая нас с моря. Неприятно, конечно, однако ничего опасного в этом не было. Зная примерную численность засевших в городе воинов, наемники так и не решились пойти на штурм стен, прекрасно понимая, что это обернется лишь бессмысленной бойней. Между прочим, последнее собрание, устроенное лордом Старком, непосредственно и касалось вдруг резко исчезнувшего из-под города войск наемников, а вместе с ним и их вездесущего флота. И это все после более 1,5 недель осады. С чем были связаны такие резкие изменения, никто не знал, но в общем и целом ситуация выглядела более чем обнадеживающей. Так что царившая в тот момент атмосфера в главном зале была в целом приподнятая и напоминала больше по виду какую-нибудь пирушку, и ей была. Все радовались и веселились, ведь противник, что ранее словно дамоклов меч висел над нашими головами, вдруг резко исчез. Зал гудел, как улей. Лорды переговаривались, смеялись, поднимали кубки за нашу победу. Ведь это значило, что мы не только расправились с переметнувшимися на сторону наемников здешними пиратами, но и отстояли город, а самое главное, при этом всем смогли неплохо так почти безнаказанно прибарахлиться, разжившись серебром и золотом, чем не повод для веселья. А я сам, меж тем, пользуясь минутами своей славы, активно налаживал связи. Весь мой путь, начиная с попадания на остров, к этому моменту уже знатно успел обрасти существенной долей вымышленных или просто сильно приукрашенных слухов. Часть из них возникла сама по себе, другую распустил я сам специально через своих, чтоб скрыть некоторые шероховатости. Все же в нашей истории хватало немало странностей и недомолвок, которые я и пытался таким образом нивелировать, ну, и в дополнение к этому создать некий образ и ореол вокруг своей фигуры, причем довольно-таки успешно. Благодаря своим действиям я сумел в короткие сроки перезнакомиться с большей частью здешних лордов, войти, так сказать, в их круг общения, сойдя за своего. В общем, я купался в лучах славы, общался и даже налаживал некие торговые отношения. Вот, как, к примеру, со своими ближайшими соседями, амберами и костарками. И, надо сказать, более чем успешно. Пока, конечно, мы лишь обсудили те позиции, что могли потенциально друг другу предложить. Ну, и сговорились снова встретиться где-нибудь через недельку, чтоб все основательно обсудить, но лиха беда начала. В будущем я планировал существенно расширить эти экономические связи, по возможности обвязав ими большую часть севера. А пока, раз такое дело, можно было лучше узнать своих будущих партнеров. Так, подвыпивший амбер, с широкой улыбкой на лице, размахивая кубком, с жаром поведал мне о своих днях, проведенных в Кархалде. «Ну, мы с Риком, как братья!» — воскликнул он и при этом зажал башку молодого костарка, что на голову был ниже него, в удушающем медвежьем захвате. «Знаешь, я ведь целых 3 года провел в их фамильном замке. Его отец воспитывал и учил меня, как своего собственного сына. Вытравил из меня всю эту зеленость и превратил в настоящего мужа. Да, отец всегда говорил, что ты был неуловимый, как снарк, неугомонный и доставучий. Сколько раз тебе за этого прилетало на тренировках, а ты только крепчал. Вот, какого дылду, в итоге, вырастил. Куда же делся тот мелкий пацан, что кто к нам когда-то приехал?» Костарк все же извернулся из объятий Амбера и с легкой усмешкой добавил: «Знамо где, у серых скал». Так они весело переругивались, с ностальгией вспоминая моменты из своего прошлого, попутно выпытывая у меня пикантные подробности моих метаний по городу. Но все изменилось, когда нас прервал Пекло Фрисвилл, сидевший всего в паре метров от нас. Видно, он не смог смириться с моей славой, завидовал тому, что сам не поучаствовал во всем этом веселье. Ведь прибыл уже после взятия города и, возможно, во всем этом винил и отчасти меня. Корабли, то были моими. Не его милость Старка же ему обвинять. И теперь же, словно желая таким образом отыграться, решил подмочить мою репутацию, нарушив нашу непринужденную беседу. «Ой, хватит вам обсуждать этого выскочку», — громко заявил подвыпивший Рисвилл на весь зал, указывая на меня своим указательным пальцем. «Ему просто повезло. В его ситуации любой из нас бы справился не хуже». Он замолчал, видимо, ожидая поддержки, но, не найдя ее в лицах слушателей, в ответ лишь сильнее взъярился. «Не верите? Да я, он запинался, пытаясь звучать убедительней, но делал лишь хуже. Ведь все это звучало больше, как бравада какого-то слишком горделивого юнца, чем слова взрослого человека». Зал даже уже начал открыто посмеиваться, обсуждая несдержанность юноши, а сам Рисвилл покраснел, видя реакцию окружающих. «Вы да он, все это неправильно. Вы хоть знаете, откуда у какого-то там захудалого лорда деньги на корабли, броню и оружие? Да, даже у нашей семьи такого нет. А те последние слухи, что сейчас гуляют по городу, он ходит по домам людей, а затем они пропадают. При этом некоторых из них кто-то видит на его кораблях. Он меня обвиняет сейчас в рабстве». Вдруг понял тогда я, что разом сбило с меня всю веселость и спесь. Брошенное Рисвиллом обвинение было более чем серьезным. Королевским указом еще при основании королевства под страхом смерти было запрещено неволить людей. Вспомнить того же сериального Джараха Мормонта, которого за продажу пары браконьеров чуть не отправили на плаху, и только побег спас тогда ему жизнь. Так что весь тот шок, удивление и трепет, что сосредоточился во взглядах окружающих меня людей, был более чем понятен. Ведь никто бы за пару монет не стал бы рисковать своим положением. Костарк был удивлен, а молодой лорд Амбер вообще после его спича зашелся в громком кашле, поперхнувшись вином. «И вы восхищаетесь вот этим человеком?» — не унимался все Рисвилл, продолжая поливать меня грязью. По залу прокатился легкий гул. Шепот, перешептывание, неодобрительные взгляды — все это было направлено в мою сторону. И дело даже в тот момент дошло до того, что вскоре во все это решился вмешаться и наш сюзерен, Рикард Старк, и это несколько нервировало и обнадеживало. Молодой хранитель Севера был той еще темной лошадкой. В отличие от своего показанного в романах Мартина непутевого сына, он, как я уже успел заметить, умел еще и думать, а не поступать только согласно рыцарской чести. Хоть сам он внешне и был молод и юн, старше меня лишь на 2-3 лет, но уже сейчас взгляд его пронзительных глаз заставлял любого из собравшихся здесь лордов умолкнуть. Хорошо еще, что после того, как я заметно отметился и поспособствовал в захвате города, он вроде как мне благоволил и должен был быть на моей стороне. «Это правда?» — со странным интересом в голосе задал вопрос мне сюзерен, заинтересовавшись нашим спором. «Про то, что я набираю людей, конечно», — усмехнулся я, глядя на обвинителя, пытаясь выглядеть спокойней, но, вот только лорд Рисвилл немного ошибся. «Делаю я это не для продажи. Народ моего острова долгое время находился в изоляции и за эти годы успел сильно отдалиться от внешнего мира, позабыв и растеряв из-за их ненадобности многие умения. Вот, я и набираю сейчас среди местных всех тех, кто взамен на кров и защиту будет обучать своим премудростям моих подданных. И причем хочу отметить, что все это делается лишь добровольно», — решил специально подчеркнуть я последние слова. «Ну, а если им что-то у меня не понравится, то их никто и не держит. Пусть тогда хоть вплавь добираются до самых ступеней, с сарказмом перебил меня Старк с напускным холодом в голосе, да так, что поначалу было непонятно, шутит он или наоборот меня в чем-то обвиняет. По крайней мере до того момента, пока его голос не перерос в громкий смех, что вскоре затопил собой и весь зал, а, что мне нравится, умно, может и мне, так же тоже попробовать. Напряжение после его слов, понятное дело, ушло, подозрительность в глазах людей прошла, сменившись одобрением, и зал в скором времени вернулся к привычному шуму. На том пиру больше ничего особо интересного не произошло, однако вот уже на следующий день одного кузнеца, которого я решил сманить себе, оказался, уже завербован кем-то из талхартов. Ну, а затем так произошло с еще одним и еще. Поэтому мне сейчас и требовалось поспешить, пока все остальные мои будущие активы не разобрали. Да, вот такая, вот глупая и неприятная история, что приключилась со мной. А все из-за каких-то там слухов и комплекса неполноценности одного не умеющего пить и держать нос на замке мальчишки. Мысленно пожаловался я на превратности судьбы. Выйдя из дома, я отправился к следующей цели. Весь оставшийся день прошел в постоянной беготне однотипных и переговорах. Так что обратно в таверну я вернулся уже только под самый конец дня, где меня уже с нетерпением дожидалась моя светловолосая нимфа. Глава 29. Тук-тук, мерный стук пальцев об столешницу разносился по комнате. Рикард Старк склонился над испещренной многочисленными пометками картой и напряженно думал, пытаясь, как можно лучше осмыслить, все то, что узнал. Взгляд его был тяжелый и задумчив, явно пребывая в неком смятении. И, правда, буквально через пару секунд он снова взял в руки ранее прочитанное письмо и начал пробегаться по тексту. Испещренные буквы складывались в слова, слова, в предложения, а те, в свою очередь, открывали перед ним интересную картину, которую Рикард изучал с небывалой дотошностью, казалось, не веря в то, что там видел. Он не спешил, множество раз скрупулезно перечитывая, стараясь не упустить ни единой детали, ни одного намека на скрытую ложь или недосказанность. Но ее все никак не было, и это с одной стороны радовало, а с другой и напрягало, что все это окажется неправдой или наваждёнческим сном. «Десмонд, это правда? Они на самом деле намерены нам помочь?» Хоть голос его и звучал спокойно, но в интонации проскальзывала легкая напряженность. Верховным лордом и хранителем Севера Рикард стал недавно, буквально только этой зимой, после смерти давно болеющего родителя, так что еще до конца не привык к своей новой роли. Однако, как он сам заслуженно считал, уже неплохо освоился, умудрившись еще в первые месяцы своего правления поставить большую часть вассалов на место, а последние события лишь еще сильно укрепили его положение. Удачный десант, а затем и кровавый штурм, который на первый взгляд казался чистым безумием, обернулся неожиданным успехом, особенно если учесть, что изначально Рикард Старк и не планировал брать город. Его замысел был иным. Под предлогом спасательной миссии он намеревался нанести внезапный удар на рассвете, прорваться к местному пиратскому лорду, снести тому голову и тем самым отомстить за предательство, восстановив попранную честь. Ну, а если повезет, то и Бенового принца отправить на встречу с неведомым. Все это выглядело как обычная, ничем не примечательная месть, прикрытая благородной маской заботы о группе невезучих вассалов. Таким образом, он мог бы не только продемонстрировать единство Севера перед лицом врага, но и, если удастся, одним ударом устранить ключевых противников, тем самым деморализовав превосходящие силы врага и выиграв время для подхода королевской армии. Для кого-то такие действия могли показаться недостойными благородного имени Старков, но Рикард, будем честны, просто не верил, что те, ради кого затевалась эта операция, еще живы. Отсюда и приоритеты были несколько другие. Для такого важного дела были отобраны лишь лучшие из лучших, гвардия знатных домов, закаленные рыцари и опытные воины. По своей совокупной силе те, кто собрался тогда на кораблях в чистом поле, могли бы посоперничать со всеми остальными 7000. И пусть, если и не победить, то разгромно не проиграть уж точно. Так что положительный результат был более чем ожидаем, ведь изначально планировался лишь обычный налет, а не полноценный захват города. Да, Висент Магнар существенно смог переменить всех их планы, и причем далеко не в худшую сторону. Впрочем, если бы не его героическая защита ворот, то это все могло бы наоборот лишь обернуться большой катастрофой, но чего не случилось, того и не было. Однако чем больше Рикард размышлял об этом, тем больше вопросов у него возникало. Этот непонятный скак – довольно-таки таинственная и интересная личность. Его история полна странных несостыковок и непонятных фактов. Откуда у захудалого третьесортного лорда появилась добротная латная броня, качественное оружие и металлические щиты для каждого своего воина? И, главное, где он взял деньги на все это? А если вспомнить его флот, который уже насчитывает более десятка кораблей, да даже Костарки и Болтоны, вместе взятые, не могли похвастаться таким его количеством. Все это заставляет задуматься, кем он являлся на самом деле. Просто обычным удачливым авантюристом или человеком, что скрывал нечто большее. Его действия и ресурсы явно выходили за рамки возможностей мелкого лорда, и это лишь добавляло ему ореола таинственности. Работорговля или древний клад? Рикард не знал истинной причины богатства этого мальчишки. Даже его ход с наследником Рисвиллов не пролил свет на эту загадку, а лишь еще сильнее разжег его любопытство. Но и мальчишка Магнар был хорош. Попытаться улучшить положение своего острова с помощью здешних мастеров, зная, что большая часть из них никогда не смогут вернуться обратно. Это было поистине достойно восхищения. «Почему все мои вассалы не такие же?» – жаловался на жизнь молодой Старк. «Если бы каждый из них обладал подобной смекалкой, то его покойный отец, возможно, был бы прав, называя Север величайшим и сильнейшим королевством. Даже если бы Магнар оказался скрытым работорговцем, продающим одичалых куда-нибудь в ямы Мерина, Рикард, пожалуй, закрыл бы на это глаза, лишь бы это помогло вернуть былое величие его региону. Но проблема с Магнаром заключалась не в его возможных преступлениях, а в тех слухах и недомолвках, что витали вокруг его фигуры. Странные, непонятные, а порой и вовсе безумные. Варг, колдун, вождь тиннов, или вообще сбежавший из-за стены гремлин, что сейчас лишь прикидывается человеком. Ну, а как тогда еще иначе объяснить то, что он смог незаметно для всех взобраться на стену донжона и открыть ворота? Или, как утверждают лорды, находившиеся рядом с ним, вырыть двухкилометровый подземный ход всего лишь за одну жалкую неделю? Может, все это взаправду и он реально колдун? Однако, несмотря на все эти загадки, именно благодаря Магнару, а никому иному Рикарду удалось взять и удержать город. Ведь как бы ни были сильны и быстрые его воины, без его помощи они бы не смогли вовремя добраться до ворот. И это заставляло Рикарда на время смириться с тайнами, окружавшими этого человека. Они утверждают, что так, пожал плечами парень примерно его возраста, только сегодня вернувшийся из солнечного копья. Он отплыл туда по его приказу сразу после захвата пытливого, чтобы запросить помощи. Странно, никогда бы не подумал, что дарнийцы сами решат вмешаться. Я слышал, у них есть какие-то договоренности с Асмундом, поэтому до этого они почти и не участвовали в битвах. А это, вроде как, и не их инициатива, ответил парень. Говорят, старик зашевелился. Он сосредотачивает все больше сил на кровавом камне, видимо, хочет воспользоваться отсутствием Эбенового принца и захватить большую часть острова. Вот к нам и перекидывают в усиление часть дарнийцев, 5-6, чтобы мы удерживали его здесь как можно дольше. С одной стороны, это одновременно хорошо и плохо, задумчиво произнес Рикард, обдумывая полученную информацию. Как бы нас после всего этого не вытеснили с острова, отправив на кровавый камень, а здесь оставив только этих пикловых южан, иные с ними. Ладно, а что там с пиратским флотом? Здесь могу точно обрадовать, ваша милость. Недавно близ Висельного произошло масштабное морское сражение между флотами. Объединенный Королевский флот вместе с Железнорожденными, пусть и с натяжкой, но одержал победу, вынудив пиратов отступить на починку к Тирашу. Так вот куда они подевались, пробормотал Рикард. Значит, мы теперь полностью контролируем воды ступеней? Почти. Только южную и западную часть. Северо-восток все еще принадлежит мятежникам, да и многочисленные пиратские шайки с их небольшими суденышками стоит учитывать. Но в целом, да, и даже больше. Ходят слухи, что после нашего захвата пытливого здесь планируют разместить существенную часть королевского флота, превратив город в опорную базу снабжения. Хаем, неожиданно, но тоже неплохо, кивнул Рикард. Ладно, можешь идти. Проводив взглядом удаляющегося Десмонда, Рикард с легкой улыбкой откинулся на спинку кресла. Пока все шло как по задуманному плану, словно сама судьба благоволила ему. Война, конечно, была еще далека от завершения, однако это было и не столь важно, ведь теперь ему оставалось лишь правильно разыграть доставшиеся ему карты, написать о кровопролитной битве за город, подчеркнуть героизм северян и упомянуть о высоких потерях. И если все сделать аккуратно и правильно, то его люди смогут провести оставшуюся часть войны в относительном спокойствии, сохраняя силы и избегая изнурительных сражений. Что кто его знает, но возможно, в будущем сыграет свою роль в предстоящей войне за независимость Севера. 3 месяца спустя, стараясь ступать шаг в шаг за нашими смуглыми провожатыми, мы тихо и почти бесшумно неумолимо продирались сквозь густые заросли джунглей, что было довольно-таки непросто. В отличие от низкорослых местных в одних тонких штанах и рубахах, мы были с щитами в броне и при оружии, которое обильно цеплялось о здешние лианы и прочую растительность. Уже знакомый пот обильно стекал по нашим телам, заливая глаза и увлажняя давно сырую одежду. Однако никто не жаловался, уже привыкли, сколько дней за последние недели и месяцы мы уже успели провести в здешних зарослях, сколько миссий выполнили, ни одну и не две, а с десяток уже, наверное. С того момента, как мы захватили Пытливый, прошло уже более 3 долгих и наполненных событиями месяцев. За это время многое что изменилось. Хотелось бы, конечно, сказать, как мы героически разгромили всех врагов, одолев орды наемников под предводительством Эбенового принца. Но, увы и ах, реальность оказалась куда прозаичнее. После того, как флот 9 грошевых королей, спустя пару недель после нашей битвы за город, потерпел поражение у Весельного острова, Эбеновый принц, видимо осознав, что в скором времени может оказаться в том же положении, что и северяне ранее, решил не искушать в лишний раз судьбу. Он вместе с основным ядром своих войск предпочел тайно покинуть остров, оставив для его защиты лишь 6-7 тысяч наемников, исходя, видимо, из принципа, кого было менее жалко. Впрочем, и тупо на убой, как вскоре оказалось, их нам не оставили. Ведь, как после выяснилось, командование над этим сбродом поставили Деррика Фассовия по прозвищу «Гнилое яблоко», личность интересную, известную своей жестокостью и дурной славой. Быстро взяв ситуацию под контроль, он размазал своих новых подчиненных тонким слоем по всему острову и начал против нас активную партизанскую войну. И, надо сказать, поначалу довольно успешно. Деррик, имея за плечами опыт сражений на Кровавом камне, устроил нам в здешних лесах то еще пекло. В особенности досталось дарнийцам, которых перебросили на помощь нам. Гоняясь за славой и добычей, они часто забирались глубоко в леса, где регулярно попадали в хорошо организованные засады, щедро сдабривая местную почву своей кровью. Не то чтобы наши тоже не рвались в погоню за приставучими наемниками, занятие это, надо сказать, было более чем выгодное. На острове можно было много чем поживиться, местные пираты, люди запасливые, порою даже богаче многих рыцарей и лордов. Так что проблема была в совершенно ином, в нашей генетике. Северяне просто физически не могли состязаться с дарнийцами в этой гонке. Климат здесь для нас был крайне неблагоприятным. Постоянная духота, проливные дожди и палящее солнце буквально лишали нас всех сил, не давая развернуться на полную. В отличие от привыкших к жаре детей пустыни, наши ребята не могли долго действовать в таких условиях. Отсюда и росла корнями наша пассивность. Поэтому-то мы, немного посовещавшись, Старк и прочие лорды решили действовать в большей степени лишь вдоль побережья, стараясь не удаляться слишком далеко от моря и кораблей. И такая тактика более чем работала, активно принося свои плоды. Противнику, как и нам, нужны были еда и припасы, которые в большом количестве можно было взять лишь за пределами острова. На этом-то они и горели. За последнее время мы устроили настоящий террор на побережье, методично грабя и разоряя прибрежные поселения и деревушки, лишая противника всех ресурсов, при этом сами, стараясь в лишний раз не высовывать своего носа из-за стен города, к явной злости и неудовольствию нашего врага. По моим ощущениям, если все будет и дальше так продолжаться, то такими темпами противнику недолго здесь куковать осталось. Еще немного, пара-тройка месяцев, ну, в худшем случае полгода, и мы их окончательно додавим. Без нормального снабжения, без поддержки извне, никто в этих гиблых дебрях долго не вытянет. Даже самые стойкие наемники или иные воины в этих адских условиях превратятся лишь в сборище бродяг. Голод, болезни и постоянное давление с нашей стороны сделают свое дело, и остров совсем скоро будет полностью под нашим контролем. Нужно лишь этого момента дождаться, а до тех пор и дальше продолжать наше дело. Постепенно окружающие нас джунгли стали редеть, густая непроходимая зелень сменялась редкими деревьями, а вскоре где-то впереди послышались и звуки разбивающихся о берег волн прибоя. Где-то вдали, сквозь проблески листвы, засияла синева моря. Мы прибавили осторожности и, пройдя еще немного, остановились. Сквозь заросли перед нами открылся вид на два десятка перекошенных, грубо сколоченных домов, которые, казалось, вот-вот рухнут под собственной тяжестью, но было здесь еще кое-что поинтересней. У небольшого причала, в скрытой бухте, стоял корабль, небольшой, но крепкий, с черными парусами, которые выдавали его принадлежность к наемникам. Вокруг судна увлеченно копошились люди, одни грузили припасы, другие просто стояли на страже. Все же проводники, прикормленные золотом, не соврали и они. Правда, здесь, у нас сейчас был просто отличный шанс разжиться внеочередным хорошим трофеем, что в скором времени пополнит ряды моего флота. Я, не отрывая глаз от происходящего, подал знак своим людям. Они, словно тени, растворились в зелени, оцепляя поселение с флангов, чтобы никто из врагов точно не смог ускользнуть. В то же время лучники и арбалетчики заняли возвышенности, приготовившись к активной стрельбе. «Действуем как обычно, тихо, чисто для проформы», — бросил я, но так, чтобы каждый из собравшихся меня услышал. Зная свою роль, из толпы сразу же вышло пятеро самых крепких на вид закованных в латы бойцов, которые, быстро проверив свое снаряжение, приготовились к скорому бою. Мысленно помолившись старым богам, и в лишний раз осмотревшись, удостоверившись, что здесь точно нет хитрой ловушки или засады, мы вшестером, с мечами наголо, громко крича, выскочили из заросли и бросились в сторону опешившего от такого дерзкого нападения врага. Противник забегал, поначалу бросившись к кораблю, видимо, надеясь укрыться на нем от вторженцев. Но, увидев нашу малую численность, быстро опомнился, поняв, что их намного больше. К тому времени, мы успели добраться лишь до первых домов, когда на нас бежало уже 5-6 десятков вражеских воинов. Но это было именно то, что нам нужно. Громко крикнув для вида пару паникующих фраз, вызывая тем самым самодовольство и еще более сильное желание расправиться с нами у противника, мы развернулись и, ощетинившись щитами, начали быстро отходить назад обратно к зарослям, у которых нас в скором времени и догнал противник. Пираты и наемники, уверенные в своем превосходстве, даже не подозревали, что только что сами угодили в нашу ловушку. Послышались щелчки арбалетов и треньканье спущенной тетивы. Во врагов полетел целый рой смертельных гостинцев. Первый залп выкосил существенную часть противника, оставив на земле множество раненых и убитых. И едва они успели опомниться, попытаться отойти назад, как сразу последовал второй, прямо им в спину выкосив последние остатки, частично отметились и мы со своими копьями. Все же арбалеты, эта вещь, не зря взял с десяток лишних. Окинув взглядом ковер мертвых тел, кивнул я своим мыслям. Не давайте им опомниться. Вперед, к кораблю, кричу я, чувствуя, как адреналин в крови зашкаливает. В этот самый момент со всех сторон слышатся многочисленные боевые кличи и в поселении хлынули мои люди. Врагов изначально по моим подсчетам было всего лишь чуть больше сотни, но после быстрой смерти большей части погнавшегося за нами отряда, стало сильно меньше, примерно столько же, как и нас сейчас, если, конечно, не учитывать тот факт, что это в большинстве своем были лишь обычные матросы, которые и оружием толком владеть то не умеют. Так что мы быстро ворвались в поселение, отправляя на тот свет немногочисленных, никак не могущих дать нам отпор пиратов и наемников. Я двигаюсь впереди всех, мои ноги утопают в мягкой, влажной земле, перемешанной с песком, что слегка замедляет мое продвижение. Внезапно на меня налетел вооруженный лишь одноручным коротким мечом враг, точно не из местных, слишком белый для этого. Пользуясь длиной своего меча и силой удара, я парой ловких движений выбиваю клинок из его рук, а затем навершием рукояти оглушаю. Пленник нам не повредит, вдруг, что дельного скажет.